Теперь же обратимся еще к одному и уже цитированному выше евангельскому тексту, который Рерихам кажется обещанием перевоплощения. «Вы, последовавшие за мной в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 28 по 30. По Агни и Огническому толкованию сказано: «Дано будет много матерей, отцов, жен, сестер и братьев». Даже такое ясное указание не заставит подумать, где такое произойдет. Не хотят подумать о земных жизнях. Самые мудрые заветы не достигают ушей заложенных. Воодушевленный открытием наставницы, ученик Елена Рерих Зильберсдорф приводит параллельные евангельские места. Евангелие от Марка, глава 10, стихи с 29 по 30, и Евангелие от Луки, глава 18, стих с 29 по 30, под шапкой. Вот еще места из Евангелия, где указываются на перевоплощение. Зильберсдорф. В поисках правды. Оказывается, Христос утешает своих учеников обещанием сотен будущих перевоплощений. Все учителя Индии стремились выскочить из колеса сансары. Путь перевоплощения их пугал, но Иисус, очевидно, был плохим учеником, и поэтому Он возвещает многократное переселение душ как награду. Если в этих словах Христа видеть утверждение реинкарнации, то это будет уже очень нетрадиционная интерпретация реинкарнации, не имеющая аналогов во всей мировой философии. Кроме того, такое обещание множества реинкарнаций, обещание сотен будущих жизней, а значит и смертей в качестве награды за следование за Христом, находится в противоречии с основным мотивом возвещения Христа: «Верующий в Меня не увидит смерти вовек». Нельзя также не заметить, что сам евангельский текст говорит не о будущих земных жизнях, а о жизни вечной. Наконец, текст Евангелия от Марка все объясняет предельно ясно. «Нет никого, кто оставил бы дом или братьев или сестер ради Меня и Евангелия и не получил бы ныне во время сие среди гонений во 100 крат более домов и братьев и сестер и отцов и матерей и детей и земель, а в веке грядущем жизни вечной». Итак, в веке грядущем обещаются не земли и дома, не дети и не матери, а жизнь вечная. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 3. «Сейчас же, среди гонений, человек, оставивший малую семью, если она осталась в язычестве, обретает семью всемирную, семью христиан, где каждый ребенок – твой сын, каждая женщина – твоя сестра, каждая старица – твоя мать, каждый христианский дом – твой». Это утверждение мистериального родства посвященных. Напомню ли, что в церковной среде и поныне священника зовут отцом, монахиню-матушкой, а друг друга – братьями и сестрами. И лишь профанирующее теософское мышление может увидеть в приведенных словах Христа обещание обычного физиологического рождения или брака. Теософия впадает просто в профанирующий абсурд, воспринимая слова Христа, утверждающие новую братственную близость людей, как обещание 100 перерождений от 100 новых матерей.